По молчаливому одобрению Константина Эммануиловича Андрей Трипольский сделался частым гостем особняка на Конюшиной. В доме Бурсы все поднимались рано, и Андрей Андреевич, как правило, заявлялся утром. Анна не успевала еще закончить завтрак, а Трипольский, уже разложив ноты на маленьком клавесине, наполнял дом бравурной веселой музыкой. «Вы опять один?» — растворяя двери, спрашивала Анна. «Почему? Где ваша крепостная девушка-красавица? Вы, помнится, вчера мне клятвенно обещали привести ее с собой». «Доброе утро, Анна!» — не отрываясь от клавесина, отвечал Трипольский. «Посмотрите, какое сегодня солнце! Давайте, собирайтесь, поехали кататься. А что касается Аглаи, она еще не оправилась. Думаю, завтра она уж сможет ходить. Клянусь, я вам ее доставлю». «Когда же доставите?» «Я же сказал, завтра». «Нет, я все же не поняла». Анна хотела разозлиться, надувала губки, но разозлиться у нее никак не получалось, и слова выходили фальшивыми. «Вот уж несколько дней вы здесь, в доме, а бедная девушка там одна, больная». Она даже поморщилась, сообразив, что сказала глупость, и попробовала исправиться. «Я, конечно, понимаю, что она ваша наложница, но нужно все-таки иметь совесть». Трипольский весело расхохотался. Пальцы Андрея Андреевича ударили по клавишам. Не обрывая мелодии, он повернул скань и сказал: «Поверьте мне, мы с Аглашей как брат и сестра. Мы росли вместе в одном доме, мы получили почти одинаковое образование. Не скрою, она очень близка мне, она близкий мой друг, но никогда я не был в нее влюблен. Я вообще не понимаю тех господ, что становятся любовниками какой-нибудь своей кузины или юной тетушки. Вы представить себе не можете, сколько мы пережили вместе с Аглашей. У меня нет ближе друга». Взгляд Трипольского был открытым и искренним, но никогда между нами не было иных отношений, кроме дружеских. Я надеюсь, вы верите мне? «Я верю вам», — минуту поразмыслив, сказала Анна. Она присела рядом на стульчик. Ее пальчики зависли над клавишами. «Давайте в четыре руки». Трипольский моментально перестроился, и музыка даже не прервалась. «А сегодня давайте испробуем мой новый экипаж», — распалившись от музыки, вдруг предложила Анна. «Дядюшка, наконец, разрешил мне пользоваться им. Давайте куда-нибудь на природу выберемся. В лес, в лесу сейчас хорошо». «Вдвоем?» — удивился Трипольский. «Ну почему же вдвоем? Мы возьмем лакея какого-нибудь, кучера, или вы крепостных людей стесняетесь, держите их за ровню? Впрочем, уверена в обратном, вы их вообще, наверное, за людей не считаете. А вы?» «Я нет, не считаю». Анна бросила играть и вскочила со стула. «Я давно определила для себя, коли уж человек в рабстве...» Слово «рабство» девушка произнесла с трудом, как грязное ругательство. «Коль он согласен на неволю, значит, это ему по вкусу. Значит, он только сам виноват. Хотя я признаю, конечно, все равно он такой же, как и мы с вами, человек». «Как она похожа на своего дядюшку», — отметил также, прекращая игру, Трипольский. «И как она точно одной фразой высказала то, что наш любимый пятиугольник до сих пор так и не смог сформулировать. Умница!» Уже устраиваясь в санях и накрываясь полостью, Анна сказала: «Завтра, если хотите кататься, мы поедем втроем. Вы, я и ваша крепостная девушка-наложница. Обещаете?» «Обещаю, обещаю!» Весело согласился Трипольский. «Завтра только вы и я, и моя крепостная девушка. Мы можем даже кучера не брать. Сам буду стегать кнутом лошадей». Но день проходил за днем, а Трипольский так и не выполнил своего обещания. Да он и не мог его выполнить. Болезнь Аглаи была значительно серьезнее, нежели Андрей Андреевич представлял Анне. Открылась старая рана, и девушка впервые несколько дней после злополучного бала была не в силах даже головы от подушки оторвать. Возвращаясь после веселых прогулок с юной красавицей Покровской к себе в городскую усадьбу на Крестовском острове, Андрей Андреевич, только кинув шубу на руки слуге, бежал в верхнюю комнату, где лежала на высоких подушках Аглая. Он опускался рядом на стул, брал ее руку в свою, и, ни слова не говоря, ждал, когда глаза девушки откроются, и она сама что-нибудь скажет. «Ну как? Хорошо повеселились, барин?» Обычно спрашивала Аглая и осторожно отбирала свою руку. «Где были сегодня? Или опять целый день на клавесине в четыре руки музицировали?» Это была всего лишь игра. Так случилось, что, выкормленные одной женщиной, они были неразлучны с самого нежного возраста. Мать Андрея умерла в родах, и вся забота о младенце была возложена его отцом, великодушным графом Андреем Мирославовичем Трипольским, штаб-ротмистром Уланского полка, на крепостную женщину по имени Марфа. Марфу взяли в кормилицы к младшему Андрею, потому что та родила двумя днями раньше барыни, и таким образом дочь кормилицы Аглая стала его молочной сестрой.